Глава 45. Поиск кота скромности. Темнота почему-то не пугала, а убаюкивала, укачивала, словно крыла она без усилий плыла в огромном, полном звезд пространстве. Что это? Небо? Озеро, в котором отражаются звезды? Это просто сон. Сон, ответила она сама себе. Мой ночной полет. Следующую ночь она уже ждала с нетерпением. «Интересно, получится у меня уснуть?» Терентий устроился на диване в ногах и скомандовал. «Попробуй сама. Знаешь, сколько я сил трачу на убаюкивание? Много, так что надо стараться самостоятельно». «Вот же нахал!» — развеселилась Норуш, безо всякого стеснения подслушивающая их беседу. «Ну и котяра нам достался. Этакий восхитительный образчик кота наглости». Правда, Крылана с котами общалась мало, поэтому Терентия воспринимала без особой критики. «Ну, надо попробовать самой, значит, надо». Она вспомнила вчерашний сон, закрыла глаза и представила, что с мягкого дивана шагнула в свое звездное озеро. «Я иду в воде. Мне приятно, легко и свободно». Крылана слышала негромкое кошачье мурлыканье, но оно воспринималось как тихий плеск темной воды, как легчайшее дуновение ветра, как взмах крыла. «В воде не надо напрягаться. Можно лежать на ней спокойно и плыть. Плыть, видеть звезды над головой, чувствовать, как тебе легко-легко». «Ну вот, ты уснула», — повел ушами Терентий. «Талантливый я кот. Всего-то немного помог». А она уже лапы расслабила, крылья раскинула, морду лица на подушке разложила и готова. Правда, когда он эту же фразу выдал Притане, она хохотала так, что даже Вран прибыл уточнять, что случилось. «Но ты от скромности даже не похудеешь», — не выдержал Ворон. «Нету у тебя ее». «Да у меня полно скромности». «Только она котовая, специальная, идет в комплекте с обаянием, катахаризмой и умеренностью». «Да какая у тебя может быть уверенность?» — изумилась Шушанна. «Как какая? Скромная. Скромная умеренность и умеренная скромность», — с превеликим достоинством заявил кот. И ведь был прав, коты и они такие. Через несколько дней Крылана, которая по настоянию Тани просто отдыхала, спала, гуляла по открытым Шушаной просторам между стенья, выходила подышать воздухом на крышу, ела, снова спала, вдруг обнаружила кое-что странное. «Тань, мне мерещится. Просто такого же не может быть, слишком рано». Она упала на пол, встала уже вороницей и раскрыла крылья. Там совершенно явно проявились трубочки новых перьев. «Нет, ничего тебе не мерещится. Перья действительно начали расти», — обрадовалась Таня. «У крупных птиц скорость роста пера выше, чем у мелких. И ты же еще и птица-то непростая». Вороница рассматривала крылья, словно ничего лучше и прекраснее в жизни своей не видела. «Счастье какое! Обрастаешь? Значит, я могу рассчитывать на то, что скоро стану свободным вороном?» Ироничный тон Врана не застал ее врасплох. «Пока не обрасту полностью и не рассчитывай. Надо же мне иметь подстраховку!» — насмешливо каркнула она. Таня погрозила кулаком хулигану. «Ты чего ее дразнишь?» — сердито уточнила она, когда Крылана ушла. «Извини, не сдержался!» — неубедительно извинился Вран. «Сказал бы, что больше не буду, но это уже вранье!» «Ты чего такой умученный?» «Да с гусями этими устал. Понимаешь, есть информация от одного абсолютно пустоголового лебедя, точнее, лебедицы или лебедки. Как там их правильно называют? Зовут ее Летица. Она отсюда. Но некоторое время назад ее перенесли в наши исконные земли. Так что она там живет. И вот она случайно проболталась о том, что тут есть два очень странных гуся». «Тут это в Москве?» — уточнила Таня. — Именно. — А чем они такие странные? — Им уже много-много-много лет. Птицы друг другу рассказывали. Так вот, лет им много, они очень сильные. Гораздо сильнее, чем могут быть гуси, крайне заносчивые, ни с кем из собратьев не общаются и каждый год летом прилетают на какой-то водоем в городе. Гнездиться? Они птенцов не выводят. Это тоже странно. Гусь и гусыня одного роду племени, но детей нет. Короче, Соколовский велел мне их найти. Вроде как он знает, чьи они. Таня открыла было рот, чтобы задать еще вопрос, а потом закрыла его. Почему-то ей показалось, что не стоит рушить некое равновесие из того, что она видит вокруг, и того, что явно есть вполне реально, очень даже активно, но пока ее непосредственно не касается. «Лучший враг хорошего», — сказала она себе. «Вот как у Крыланы». Писала она семье, писала, по одному сообщению в день. И нормально было. А позавчера как позвонила, потом весь день чуть не подпрыгивала на нервной почве. Хотя и кое-что правильное сказала. Таня припомнила, как Крылана убрала подальше спешно отключенный смартфон и невесело развела руками. «Вообще-то мне же так удобно было. Я же и сама любила так жить. За меня все делают, все решают. Нет, с одной стороны, как-то это неправильно. А с другой, я особо и не сопротивлялась, позволяла за собой ухаживать, заботиться, бегать вокруг. Но если бы я давно начала им демонстрировать, что могу сама, что справляюсь и с этим, и с тем, и со всем прочим, то они сами давали бы мне побольше свободы для маневра, глядишь, и относиться бы начали поспокойнее. А так, я же только после того, как мне врано продемонстрировали, всерьез бастовать начала. Поняла, что еще чуть-чуть и совсем уважать себя перестану. Да, комфорт — это приятно, когда за тебя много чего делают. Приятно, когда вместо тебя и для твоего удобства решают всякие противные вопросы. Замечательно, но... Но с этим вороненком получился уже перебор. Так можно и вовсе себя растерять по перышку. Соколовский не появлялся долго. Так долго, что Крылана успела уже прилично обрасти перьями. Вран изучил почти все московские водоемы и начал подозревать, что объект поисков существует только в голове глупой лебедки или лебедицы, как там их правильно. В ветклинике вовсю работала новая администратор. А Танины родители благополучно вернулись с моря и отправили в летний лагерь почему-то попритихшую Вику. Филипп прибыл утром, вызвав восторг у новой сотрудницы, выслушал отчет Ивана Степановича, а потом отправился в свою гостиницу, вызвонив туда же Татьяну. «Вы мне про Вороницу писали», — уточнил он. «Она еще тут?» «Да. Надеюсь, я не сделала ничего лишнего. Если вы против, я ее к себе домой переселю. Просто там врано, они не ладят». Соколовский рассмеялся. «Еще бы им ладить. Для обоих это было истинным унижением. Кстати, она сговор разорвала?» «Нет, сказала, что пока не обрастет полностью, это будет для нее страховочным вариантом. Пока у нее якобы есть жених, нового искать не станут». «Разумно. И Вран, конечно, по стенке ходит». «Именно. С залетом на потолок». Они улыбнулись друг другу, как люди, прекрасно понимающие, о чем именно идет речь. «Я почему про Вороницу спрашиваю? Ее родичи устроили такую шумиху, разыскивают ее вовсю». «Ну, через своих, конечно». «Ну да. Они очень, деятельные и громкие». «Еще бы! У них же дитя пропало, 44 годочков. Дошло до того, что они в мое детективное агентство обратились с запросом на поиск», — рассмеялся Филипп. «Я сотрудникам велел заказ не брать. Хоть я воронов и не очень люблю, наживаться на таких чудаках не собираюсь». «Да, а где мой главный поисковик?» «Вран? Гусей ищет. Утверждает, что уже несколько сотен водоплавающих в лицо узнает». Вран выразился гораздо резче, но Таня не решилась цитировать. «Вот ты хорошо. Пусть ищет. Найдет, мне лишний козырь будет в общении с родичами», словно про себя произнес Соколовский. «И да, завтра привезут журавля из особых. Подранили его. Он говорить по-людски не любит, но все понимает. А так, может, и ответит, если настроение будет. Короче, постарайтесь его выходить». Таня только головой покивала и решила почитать про журавлиных. Мало ли, вдруг есть какие-то особенности в лечении. «Что-то мне на птиц везет в последнее время», — думала она. «И да, а как вы относитесь к новой командировке? Как бы невзначай уточнил Соколовский. «К медведю?» «Нет, ну, то есть там и медведи есть, конечно, но вообще-то к оленям». Не очень-то подробно объяснил Филипп. «Это не сейчас, ближе к осени». «Отношусь вполне положительно», — твердо ответила Таня, прикинув, что к осени с такими темпами роста перьев Крылана полностью оденется и вернется к родным. Вран уже точно будет знать, куда он поступил, а, возможно, и гусей отыщет, и она спокойно поедет работать на выезде. Журавля привезли к вечеру следующего дня. А еще через день он вовсю трескучий и громко болтал с Крыланой и Таней. «Ага, не любит он говорить, как же! Сам объяснил, что с людьми говорить себе дороже. Так скажи что-нибудь, а человек бултых с лодки в воду, а ты его потом вытаскивай, да помощь веди откачивать. И зачем это все приличной-то птице?» — посмеивалась Шушанна. Журавлю удалось помочь довольно быстро, а потом он оказался исключительно полезен Врану. «Чего ты там ищешь? Двух странных серых гусей? Из этих яговых? Ну, знаю я их. Заносчивые такие, просто ужас!» — заявил журавль, со скуки пристав к Врану с разговорами. «Да ладно! И где их можно найти?» «Сейчас могут появиться в зоопарке. Ну, чего ты так удивляешься? Там куча птиц, и эти тоже. Нет, они там не постоянно. Прилетают, когда им вздумается, и улетают снова». «Да я там всех водоплавающих уже по клювам узнаю. Сколько допытывался о гусях, ни одна зараза не крякнула, что их знает». «Смешной ты! Мы ж вороны! Кто из птиц с нами особенно откровенничать-то будет?» — рассмеялась Крылана. «Раньше сказать не могла, а, тетушка?» «А раньше ты не спрашивал, племянничек. Да и вообще про проблему не рассказывал», — парировала Вороница. Журавль втихаря посмеивался. Ему нравилось быть в центре коллектива, где не надо притворяться, будто ты ничего не понимаешь, а просто мальков да лягушек ловишь. Вран спешно отправился караулить объекты в зоопарк. Журавль заспорил о чем-то с Терентием, а заскучавшая Вороница пошла побеседовать с Шушаной, воспользовавшись тем, что Таня пока на работе. «Слушай, а почему бы нам не поискать Тане правильного мужа?» — уточнила Вороница через час весьма содержательно, всех обсудительно активной беседы. «Девушка славная, симпатичная, а ну как прибьется какой-нибудь неподходящий». «Да, это проблема», — вздохнула Норуш. «Я же только у нее на работе людей вижу. Ну и тут, в доме. Только в доме точно никого подходящего нет. Я уже всех-всех порассмотрела». «Вот вернусь я домой, прикину в округе, может, там увижу что-нибудь приличное». Крылана аж заволновалась от приятной перспективы. Как ни крути, но подбор приличного для незамужней девушки или женщины — это одно из самых увлекательных и безопасных занятий. Не себе же подбирать. «Ой, а Таня еще в командировку поедет! Как бы там ее кто-то не зацепил!» — сообразила она, переглянувшись с Норушью. «А знаешь что? Я придумала!» «Что именно?» У Шушаны уже были интересные соображения на эту тему, но она, как разумная Норуш, предпочитала свои мысли спрятать поглубже. Зачем же их на показ выставлять, если еще ничего точно не известно? А вот энтузиазмом Вороницы воспользоваться для Таниной безопасности было очень даже разумно. «А я буду ее сопровождать. Вран учиться начнет, летать везде с ней не сможет. Я как раз обросла». Крылана с удовольствием покосилась на отливающее сдержанным вороненым блеском черное крыло. «Вернусь домой, покажусь своим. А дальше мне придется им доказывать, что я уже не птенец, не калека, а самостоятельная и уж точно взрослая. А что может быть лучше, чем сопровождение ветеринара? Ничего. И почетно, и солидно. А главное это что?» «Что?» — Шушане стало весело. «Что они возразить ничего не смогут. У нас принято, что за помощь надо втройне отплатить. Таня мне ого-го как помогла, и ничего за это не берет. А это значит, что я ей обязана, ну, по нашей логике». «И они не смогут тебя удерживать», — продолжила умница Шушана. «Точно. Так что я поеду сопровождать Танечку, заодно и прослежу, чтобы ей никто не мешал. Ты же знаешь, я могу». «Знаю, знаю, можешь». Шушана частенько, с удовольствием вспоминала встречу Вики и Крыланы. «И сама развеешься заодно». «Точно, вот так и будет», — напророчила Крылана.